Глава 3. Метель. 2 года после судного дня. Сначала в город пришли мародеры, это старик помнил точно. Каждый сам по себе, они безнаказанно грабили магазины, уносили телевизоры, компьютеры, аудиотехнику. Даже устраивали друг с другом стычки, пытаясь заполучить последнюю модель какой-нибудь бесполезной ерунды. Тогда еще казалось, что все само исправится, как-то переживется, вылечится, а вещички останутся у тех, кто вовремя успел подсуетиться. Не пережилось, не вылечилось, вещи превратились в бесполезный хлам, и их новые хозяева тоже. Когда стал одолевать голод, а верхушка власти официально объявила саморегуляцию населения и ушла в бункеры, на технику перестали обращать внимание, перешли на чистку продуктовых лавочек и магазинов. Уже без того хулиганского задора, что был в начале, остервенело, молча, не гнушаясь даже просроченными пакетами с молоком, вздутыми консервами и плесневелыми макаронами, выносили все подчистую. Когда начали умирать целыми подъездами, а умерших оставлять на улицах, просто потому, что никто не хотел хоронить незнакомых ему людей, мародеры, обчистившие практически все, принялись грабить и убивать оставшихся в живых. Подсознательное чувство самосохранения заставило бандитов объединиться в стаи, и звериные инстинкты не подвели. К концу 3-го месяца черной осени город быстро был поделен на районы, которыми владели 4 разные группировки. Начались локальные войны за сферы влияния. Из бесхозных магазинов оружия были извлечены последние аргументы и загрохотали перестрелки. А потом в город пришла 2-я волна болезни, и стрельба прекратилась. Город умер. Каша с женой ушли в поселок еще до кровавого беспредела, успели пересечь границы города до того, как они были оккупированы ахметовскими. Через 2 дня на выездах были установлены железные ограждения, опутанные колючей проволокой, а головорезы, дежурившие у дороги, расстреливали автомобили и грабили. Тела убитых укладывали штабелями в 1 грузовик с выцветшей надписью «Хлеб», пожитки и имущество в другой. Потом этот самый хлеб отправлялся прямиком в столовую. Так говорили ренегаты, не выдержавшие службы у бандитов. Все это вдруг вспомнилось, когда Каша проходил мимо рядов машин, испещренных дырами от пуль. Путь в сторону леса пролегал как раз мимо одного из въездов в город. Конечно, можно было и не идти этой дорогой, чтобы не смотреть на жуткую картину, сделать небольшой крюк через старый мост, как он поступил в прошлый раз. Но старик не стал тратить время, которое у него теперь было одно общее с Викой и Глебом. Мертвые могут подождать, а вот живые нет. В спешке тоже, конечно, можно много дров наломать, но поступить иначе Каша просто не смог. Надо спешить. Дорога петляла среди канав и рытвин. У заброшенной маленькой заправки в 2 колонки до ларьком диспетчера стоял бесколесный зелок, покрытый с одного бока черной маслянистой копотью. «Кто-то давно тут делал привал, сжег костер», — смекнул старик. Каша взял в руки автомат, хоть следы и были старые, но лишняя предосторожность не помешает. За грузовиком что-то стукнуло, гулко о железную дверь автомобиля. Каша остановился, прислушался. Почудилось, что с той стороны, где стояла машина, доносится тихий шепоток. Неприятно скололось сердце и шевельнулись на затылке волосы. «Кто это? Зверь или человек?» — подумал Каша, и ему вдруг показалось, что за машиной кто-то тоже едва слышно повторил. «Человек». Дрожащими руками старик направил ствол автомата в сторону машины. Тихо произнес. «Выходи!» Но реакции не последовало, лишь еще раз что-то стукнуло о дверцу зелка. От нахлынувшего страха сознание начало работать с какими-то перебоями, все время уводя его разом в сторону от реальности. 1-я волна невидимой силы была слабой и короткой, старика качнуло, и он лишь почувствовал, как по телу прошлось легкое дуновение теплого поветрия. 2-я заставила затуманиться мозг еще сильнее. Все поплыло перед глазами. Старик вновь повторил. «Выходи». Слово далось трудом, словно застряв костью в глотке. Каша удивился, пораженный тем, как немощен и тих был его голос. На плечи навалилась свинцовая усталость. Захотелось бросить оружие и идти вперед к машине, потому что там... Там... Он не знал, что там. Но чужой голос подсказывал, что в конце пути его будет поджидать приятное забытье. В нос ударил тяжелый трупный запах, но идущему на верную погибель было уже все равно. Сердце начало словно бы покрываться накипью тоски, а руки окончательно ослабели и, безвольно свесившись, выронили оружие. Автомат, крутанувшись в воздухе, брякнулся на еще не заросший изморозью асфальт. Этот звук и вывел Кашу из сонливости. «Да что же такое?» Сполошился старик и отскочил в сторону, точь-в-точь, как кошка от собаки. «Какие-то потусторонние силы едва на тот свет не утянули». Каша схватил горсть наздреватого прессованного снега с обочины дороги и начал остервенело растирать им лицо. Боль и холод окончательно отрезвили голову. Путник сплюнул скопившуюся во рту мокроту и едва не опорожнил желудок, вдруг почувствовав, как тут воняет. Ветерок поменял направление и принес сводящий с ума трупный смрад разложения. Каша поднял автомат и бросился прочь, почти не разбирая дороги. Сколько он бежал, Каша не знал, но когда жуткая машина скрылась за горизонтом, вдруг с ужасом осознал, что заблудился. Место было абсолютно незнакомым. Чужие овраги, чужие холмы, чужое небо. Он здесь ни разу не был. Осознание этого растревожило старика. Он мог вернуться назад, потому что видел цепочку своих следов, но не хотел возвращаться туда, где пахло мертвецами. «Уж лучше вперед. Вон за тем пригорком, должно быть, и стоит старый мост. Через него и дойду до леса». Но моста не оказалось ни за первым пригорком, ни за вторым, и даже не за третьим. Окончательно сбившись с пути, уже небезосновательно сомневаясь, что сможет вообще возвратиться к грузовику, старик устало присел на небольшой ледяной торос перевести дыхание. Во рту от долгой ходьбы пересохло, нестерпимо хотелось пить. Каша хотел пожевать снега, но он везде оказался пепельно-грязным, смешавшимся с раскисшей землей. Пришлось высматривать лужи. Нашел одну почище, наклонился, чтобы напиться, и тотчас же отпрянул. Из серебряного водного зеркала на него взирал обтянутый кожей череп. Ограненные темными, почти черными кругами из лужи, на него взирали потухшие глаза покойника. «Неужели это я?» — подумал Каша, вновь наклоняясь над водой и с любопытством рассматривая свое лицо. Хотел и не смог вспомнить, когда в последний раз смотрелся в зеркало. С момента, когда заболела жена, считай, ни разу и не глядел, не до того было. Зачерпнув ладони воду, старик сделал пару глотков, протер лицо. В небе озорно засвистел ветер. Каша поднял голову и, к своему сожалению, понял, что погода портится. С запада начало стягивать тяжелые серые тучи, повеяло холодком. Из-за ближайших холмов, цепляясь за кустики и выступы, словно осьминог щупальцами, выплыл сизый туман. В воздухе заискрила снежная пыль. Старик встал, перекинул автомат через плечо и пошел в сторону, где, по ощущениям, должен был быть лес. С каждой минутой нехорошее чувство внутри груди разрасталось. В какой-то момент Каша понял, что беды не избежать, и если он не найдет укрытие прямо сейчас, то попадет в сильную метель. А с учетом того, что с собой у него из теплых вещей лишь осенняя куртка да шапка, то жди беды, даже спичек нет. Первый удар вьюги старик встретил у пологого склона. Ветер обрушился с небес прямо вниз, больно стеганув колючим снегом по затылку и плечам. Каша натянул шапку, но это не сильно помогло. Новый порыв вьюги едва не сорвал с него куртку. Завыло так, что едва не заложило уши. От свинцово-серых туч, заслонивших собой весь горизонт, начало быстро смеркаться. Каша ускорил шаг, но, видимо, заплутав, сразу же провалился почти по самый пояс во вражек. Пока выбирался, замерз окончательно. Спина от трудового подъема взмокла, и ее начало сильно студить. Ругаясь, на чем свет стоит, старик двинул дальше, туда, где, как ему казалось, должен был стоять лес. Но леса все не было, и даже после второго часа пути через буран Каша не увидел даже намека на деревья, сплошная равнина. Не чувствуя ни ног, ни рук, сплевывая снежную крупу, настырно лезущую в рот, старик остановился. Совсем замерз, потерял всякую надежду на спасение и попрощался с жизнью. Видать, судьба такая — погибнуть посреди поля. Не умер в Армагеддон, холера эта проклятая не добила, так прикончит мороз. Чему быть, того не миновать. Каша обессиленно плюхнулся в снег и, уже не укрываясь от ветра, подставил лицо пронизывающему хаосу. «Не смог помочь», — закрутилась в голове назойливая мысль, рвущаяся сквозь слезы. «Все испортил, как всегда. И себя даже не жалко, а людей погубил, и ребенка еще нерожденного». Во всем теле стал ощущаться тот страшный покой, который вымывает силу воли, оставляя только серое безразличие ко всему. «Вот так смерть приходит», — смиренно подумал Каша, вглядываясь в горизонт, словно ожидая увидеть там старуху с косой. И вдруг сквозь слепящую белизну разглядел призрачные очертания какого-то строения, похожие на сыроюшку. «Дом не дом, но стены с крыши имеются. Чем не спасение? Укрыться и переждать метель можно, и вроде стоит недалеко, метров 300 будет». От радости Каша подскочил на месте и побежал к спасительному строению. Но сильный ветер быстро умерил его прыть, забил рот стылой мокротою, заставил споткнуться сесть. Взвыло раненым зверем в небесах, над головой взвилась пурга, а вместе с ветром вновь навалилась усталость и ленивая истома, от которой только и охота, что лечь да уснуть. И снег уже показался не такой холодный, даже теплый, мягкий, зовущий свои последние объятия. «Господь, спаси, помоги!» — сам себе прохрипел Аркадий, давясь слюной. И отчаянно, натуживая каждую мышцу измученного тела, встал и снова пошел вперед. Понял, что если не пойдет, то навсегда останется здесь. И вроде с жизнью попрощался, смирился, а увидев паутинку надежды на спасение, начал царапаться изо всех сил и выбираться из холодного плена, превозмогая себя. «Нет, брат, рано еще, повоюем чуток», — подумал с каким-то хмельным радостным чувством. На шее набухли жилы, от натуги затрещали зубы. Хрипя, словно загнанная лошадь, Каша едва переставлял ноги и лишь иногда поглядывал вперед, чтобы увидеть домик и обновить этот лучик внутри, который давал силы идти вперед. «Чуток осталось, совсем маленько, два шажочка, да еще четыре, и уже пришел». Но ближе сарай не становился, словно издеваясь над путником. Сколько ни шел Каша, а расстояние оставалось все таким же, не сокращаясь ни на шаг. «Да что же это такое? Колдовство какое-то, ей-богу!» — щурясь вдаль, подумал он. Прошел еще немного и остановился, окончательно растерявшись. «Может, мираж?» Старик не знал, бывают ли зимой миражи, но то, что иногда от сильной усталости да в полумраке можно спутать деревья с домом, вполне допускал. Померещилось. Споткнувшись, Каша обессиленно повалился в снег и больно обо что-то ушибся грудью, словно там в снегу была присыпана наковальня. Смёрзшийся в лед снег, он ткнул рукой вглубь и нащупал что-то продолговатое, твердое, похожая на колотушку или толстую ветку. Только зачем эту ветку в тряпки завернули? Любопытство пересилило усталость, и Каша откинул с находки снег. Не сразу разобрал, что же обнаружил. Лишь когда его ладонь смахнула с белого лица мертвеца снег, понял, на что наткнулся. Откатившись в сторону, Каша завыл, не в силах даже закричать. «Вот так и замерзну тут, как этот безымянный», — подумал он, разглядывая багровое облако. Порывистый ветер хлестко ударил в лицо ледяной крупой, обжег щеки. Замерзать здесь, рядом с покойником, не хотелось, но идти дальше не было уже никаких сил. Навалилась вдруг чернота, и дышать стало тяжело. Словно почувствовав эту безысходность, внезапно стих ветер, уйдя дальше почти к горизонту, и стал бесноваться там, играя редкими кустами, отчего казалось, что кто-то в поле шепчет молитву. Повернув голову в ту сторону, Каша долго и внимательно вслушивался. Иногда ему даже казалось, что он различает отдельные слова, но едва уловив их, он сразу же их забывал, не в силах удержать в голове. Пролежал старик так довольно долго, и, кажется, даже задремал, потому что, когда открыл глаза в следующий раз, уже было темно, как в могиле. Каша приподнялся, почувствовал, что часть усталости ушла, и хватит сил даже встать. Сильно зудились от мороза ноги, простреливало спину, но что это по сравнению с тем радостным чувством, которое овладело вдруг стариком? Он встал и понял, что еще жив, мог бы умереть рядом с менее удачным бедолагой, но не умер, и только чудо спасло его. Нельзя ложиться, как бы ни хотелось, как бы тяжело не было, пусть замерзнет, но стоя, не сломившись. Упал, значит, сдался, а встал и идешь, значит, не сломался внутри. С этими мыслями Каша не заметил, как доковылял до занесенного снегом холмика. Подняв глаза, старик не смог сдержать слез радости. Это была та самая сыроюшка, которую он заприметил издали. «Да не простая, а древеник, а значит, будет чем согреться». Правда, самого дома уже не было, осталась от него лишь печная труба, торчащая из полуразрушенных куч фундамента. И словно появились новые силы, Каша распахнул дверь и вошел внутрь. Густо пахнуло влажной древесиной, соломой и еще чем-то таким летним, теплым, какой-то полевой травой. В темноте разобраться было сложно, поэтому пришлось шарить руками вслепую. Довольно скоро он нашел саму поленницу, рядом с ним чурку с топором, пустую пачку сигарет, спички. Накидал поленьев на пол, сложил их ровным рядком, сверху высыпал стружки и щепочек, вокруг шалашиком сложил тонкие сучья. Замиранием сердца поджег спичку, дрова были сырые и разгораться не хотели, шипели и стреляли. Каша успел, пока не прогорела спичка, поджечь с краю пачку от сигарет, и уже ей пытался развести костер, тыкая огоньком по уголкам щепок. Наконец пламя нехотя занялось. Не веря своему счастью, старик протянул одеревеневшие от холода руки к огню и сидел так, покуда не начал оттаивать и дрожать всем телом. «Это хорошо. Это значит, отходит тело от мороза. Оттаивает. Чутка еще посидеть, погреться, легче тогда будет». Сильно морило в сон. Старик выбрал из поленницы несколько дровин поровнее, без острых углов, сложил рядком на полу, поближе к костру, сверху лежака кинул соломы. Едва хватило сил, чтобы лечь. Разместил удобнее каменно отекшие в предплечьях руки, чтобы шишковатые сучья не кололи. Под голову нагреб больше соломенной мякоти. Повошкался еще немного, потом повернулся спиной к костру, прогреть застывшую поясницу, заодно и глянул в окно, посмотреть, что там творится на улице. Темень навалилась амбарная, глухая, с кратчевыми шорохами смерзающихся торосов, доносящимися снаружи. Каша затворил усталые веки и некоторое время наблюдал за редкими вспышками сиреневых сполохов, возникающих то ли в его воображении, то ли на самом деле. Не заметил, как опрокинулся в муторный зябкий сон. Снился родной дом, калитка с выцветшей облупившейся краской, извилистая тропинка, ведущая на поле, кряжистый дуб в саду. Снился родной дед, сидящий на лавочке возле дома. Он часто любил там сидеть, просто так, неподвижно глядя подолгу куда-то вдаль, думая о чем-то своем, невеселом, и порой его приходилось по несколько раз окликать, чтобы вывести из этой задумчивости. Снилось лето, теплое, уютное, снилась прошлая жизнь, такая желанная, тихая, покойная, которой уже никогда теперь не будет». Проснулся рано еще до рассвета, вздрогнул всем телом, подорвался куда-то, будто бы проспал что-то важное и теперь намереваясь нагнать это. Мгновение слепо озирался, пытаясь сообразить, отчего такое тревожное чувство. Ничего не понял. Вроде как задремал, приснилось что-то. Наверное, так. Потер заслезившиеся от зевоты глаза, вновь гляделся в свинцовеющее пространство, наконец сообразил, где находится. До сарая вчера еле доволокся, в нем и заночевал, костер развел. А, кстати, где он, костерок этот? Неужели затух? Да, так и есть, одни угли остались, поэтому так холодно. Развести бы заново, согреться, воды закипятить. Прогнать через себя горячее, чтобы ожить окончательно, сил каких-никаких запастись. Мысли о горячем разбудили желудок, он голодно заурчал, требуя еды. «Знал бы, что так все обернется, взял бы чего на зуб пожевать», — невесело подумал старик, пытаясь унять мысли о харчах. И вдруг почувствовал какое-то шевеление в темном дальнем углу своего убежища, шибануло в нос чужим духом. Застоялым, жировым, спирая горло и дышать от этого смрада мгновенно стало невыносимо. И как сразу его не учуял. Кто-то прятался во мраке. Каша совсем растерялся, замер от сковывшего его тело мгновенного страха, не зная, что делать дальше, боясь даже обернуться. Бежать бы к спасительной сараюшке, что находилась возле дровяника, туда, где стояли еще с лета косы и мотыги, но с той стороны тоже надвигалась смертельная темная сила, пахнущая плотно и чуждо. «Стая!» — понял старик, услышав на улице рык. Зверь тяжело втянул воздух, и от этого действия что-то внутри его горла застрекотало, будто там завелось какое-то ядовитое насекомое. Каша не сразу смог рассмотреть чужака, щурясь со сна в предутренней мгле. Увидел шишковатый лоб зверя, передние лапы, мощные, обтянутые пыльного цвета кожей. Еще разглядел желтые клыки и шероховатый язык. Мертвая землистая тень упала к самым ногам Каши. Зверь выступил чуть вперед и встал в дверном проеме, закрывая путь к отступлению. Кожистый загривок под самой пастью угрожающе заколыхался, начал раздуваться и опадать, давая недвусмысленный знак, что сейчас будет атака. «Мутант!» — пришла догадка. Таких образин раньше видеть не приходилось. И на волка похож, и одновременно на жабу какую-то распухшую. Больше всего, конечно, пугала пасть, сплошь усеянная несколькими рядами острых, как иглы, клыков. Каша вышел из оцепенения, поднялся, сделал маленький шажок к окну. Монстр оскалился, из мощного тела выкатился трубный рык. Действия человека ему были явно не по душе. «Никак сам черт из преисподней явился за мной», — подумал Каша, вновь замерев. «Не напал сразу, потому что не знает, что от меня ждать. Видать, был опыт общения с людьми». Каша успел рассмотреть серую в бородавках кожу на груди твари, всю в рубцах. Ножом били или с себе подобным дрался. Значения это не имело. Все равно у Каши с собой нет ни ножа, ни пистолета, ни даже рогатки. Автомат с дуру вчера на поленницу положил, а до нее теперь не дотянуться с его места. Если только мутанта согнать в другой угол. А просто так, с голыми руками на такую махину, идти совсем нет никакого желания. Остается только одно — бегство. Каша схватил подвернувшуюся под руку дровину, швырнул зверя, а сам рванул в противоположную сторону. С радостью отметил, что отдых и крепкий сон заметно прибавили ему сил. Пока мутант скулил и вертел головой, пытаясь смахнуть с глаз кровь, брызжущую из разбитой скулы, Каша успел выскочить в окно и оказался снаружи. Злобно рыча, тварь бросилась следом, но быстро сообразив, что в отличие от своей худосочной добычи не пролезет в маленький квадрат рамы, на ходу развернулась и, разбрасывая мощными лапами дрова, выскочила в дверь. Каша стряхнул с лица снег, поднялся, грудь сразу забила холодным воздухом и горечью. Но старик не позволил сделать себе даже малейшей передышки и побежал в сторону, откуда пришел вчера вечером. Но едва набрал скорость, как путь преградили еще два собакоподобных демона. «Ядряна мать!» Только и выдохнул Каша, вспахивая ботинками снег и пытаясь остановиться. Эти твари хоть и были поменьше первой, но в остроте клыков могли с ней легко посоревноваться. Им не составит никакого труда одним ударом перекусить ему хребет. Что уж говорить о том матером. «Легок на помине», — проскрежетал зубами Каша, глядя, как справа заходит вожак стаи. «Не спеша, вальяжно. Знает черт, что добыча на блюдечке подана». «А вот выкусите, я вам поперек горла еще встану!» Отступив таким образом, чтобы твари оказались на одной линии от него, старик краем глаза примерился к расстоянию, разделяющему его от дровника. «Метров 10 будет», — с сожалением отметил про себя Каша. «А есть другой вариант?» Другого варианта не было. Справиться даже с одним мутантом ему явно не получится, а уж с тремя тем более. А вот если уравнять силы с помощью Абакана, то тогда еще можно попытаться дать отпор. Не жалея сил, Каша бросился к спасительному строению, псы кинулись следом. Погоня продолжалась довольно быстро, старика сбили с ног еще на подходе к дверям. Самый задиристый мутант ткнулся ему носом в ноги и повалил на землю. Распластавшись, старик скривился от боли, сильно ушиб коленку. Подскочил вожак и, уже готовый вцепиться в горло, открыл пасть. Как вновь получил в разбитую скулу поленом, которое старик успел нащупать в снегу. Взвизгнув, зверь отскочил в сторону. Пятясь, Каша заполз в сарай, захлопнул дверь. Едва сдерживая напор жутких собак, начал выискивать, чем можно подпереть спасительную перегородку. Ничего не нашел. Выждав, когда первая волна злобы спадет и собаки начнут биться и тыкаться головами в дверь реже, старик рванул к поленнице и схватил автомат. Хрустнул косяк, осыпая помещение щепками, звери ворвались внутрь. Мгновение, пока твари выискивали свою жертву, хватило Каши перевести предохранитель вверх, передернуть затвор и направить ствол на мутантов. Затрещал автомат, осыпая зверье свинцом. Первым срезало вожака, раскроив тому черепушку, второму прошило грудь, он заскулил и начал дергаться в агонии. Третий вовремя сообразил, что запахло жареным, и бросился на утек. Пуля лишь перебила ему хвост. Стараясь не дышать густой кровавой вонью, разносимой от убитых тварей, Каша вышел на улицу, за что и поплатился. Оставшийся в живых зверь спасаться бегством не решил, а остался поджидать своего обидчика за углом. Прыгнув на человека, пес выбил у того из рук оружие и зашел на второй рывок. Растерявшись, Каша не сразу даже понял, что случилось. Так и стоял с вытянутыми вперед руками, которых еще секунду назад находился автомат, и глазел на рычащего зверя. В голове все же щелкнул звонок тревоги, выводя из прострации Кашу. Старик попятился назад, только чтобы уйти от траектории прыжка. Не зная, что делать, бросился в паническое бегство, не разбирая дороги. Собака рванула следом. Вовремя удалось заметить пристройку у дровника, туда старик и побежал. Петлять между дровником и сыроюшкой долго не получилось, мутант быстро нагнал его. Каша успел лишь дернуть ручку двери инструментальной, как бесхвостый прыгнул в атаку. Каша почувствовал, как морда твари больно ткнула спину, и лишь куртка не дала отхватить собаке кусок плоти. «Придет серенький волчок и утащит собачок», — на грани истерики подумал старик, едва успев вытянуть перед собой руки, чтобы не расквасить лицо, и полетел в пристройку. Ветхая дверь рассыпалась на куски, с верхних полок на голову полетели лейки, ведра и прочий садовый инвентарь. Старик схватил первое, что попалось под руку, и поднялся. «Ага, это я удачно», — улыбнулся Каша, берясь второй рукой за вилы. «Ну давай, иди сюда, гадина!» Пес зарычал, но остановился, поняв, что у человека вновь появилось оружие. «Что, испугался? Ну-ну, давай, я тебе сейчас лишних дырок в боку наштампую!» Навострив обрубок хвоста и не спуская глаз защищающегося, мутант начал ходить из стороны в сторону, выискивая удачный момент для атаки. Битва взглядов могла продолжаться долго, но первым не выдержал старик. Побоявшись, что поблизости может разгуливать еще одна такая стая, Каша с глухим рыком бросился на мутанта. Зверь извернулся от острых игл, попытался ухватить старика за ногу, но Каша оказался проворнее. Выткнул застрявшие в снегу вилы и одним движением вонзил их в спину мутанта. Зверь взвизгнул, попытался удрать, но зубья, глубоко вошедшие в плоть, не давали ему этого сделать. «Врешь, скотина! Не возьмешь!» Нахраписто зарычал Каша, насаживая еще сильнее на вилы мутанта. «Врешь!» Лед под мутантом окрасился кровью. Каша оттолкнул хищника в сторону, сам рванул в сарай забрать оружие. Скоро вернулся. Тварь по-прежнему корчилась в агонии, замесив кровавую кашу снег под собою. Пожалев вдруг мутанта, старик поднял автомат и выстрелил тому в голову. Пес затих. Вместе с ним затихло и все в округе. Оглядывая побоище, Каша вдруг почувствовал, как сильно устал, как одеревенели от жаркого боя плечи, а руки налились свинцовой тяжестью. Странное хмельное веселье от осознания победы, завладевшее разумом минуту назад, разум ушло, остужая вспотевшую голову. Старик поднял со снега слетевшую шапку, поспешно надел. Засвербел в жилах холод, влажный и колючий. Кутаясь в пальто, Каша начал осматриваться, пытаясь понять, куда вчера вечером забрел. Редкие нити багровой зари прошивали сероватое в морозной колючей пыли небо. Довольно быстро старик нашел то, что так мучительно искал все это время, проведенное в пути. Покрытые шапками снега, у края заметенной дороги безмолвно стояли хмурые тени, отсвечивая желтизной нового утра. Лес стоял по правую руку, весь укрытый снегом, величественный и молчаливый. Прошлым днем, когда старик в страхе улепетывал от загадочного призрака возле зелка, то сбился с пути и круто взял южнее. Поэтому и не нашел то, что искал. Теперь же придется сделать еще один небольшой круг, чтобы обойти лес и выйти к той стороне, где недавно хранил Миру и повстречал бандита. Над головой, каркая и хрипя, пролетели несколько воронов. От одного только вида черных рваных теней старику стало не по себе. В голове, как призраки, выплыли воспоминания последних дней, проведенных у кровати больной жены. И тот последний вечер, и еще скорбная дорога до их леса. Они познакомились там, у кряжестого дуба, когда собирали грибы, там же и расстались. Мира ушла в другой мир, а он остался здесь. Отгоняя невеселые воспоминания, Каша ускорил шаг. Обойти лес оказалось весьма сложной задачей. Та сторона, которой вышел старик, была сильно заметена снегом, и пришлось, утопая почти по самый пояс, ползти к нужному месту битый час, теряя драгоценные силы и время. Еще издали заприметил он знакомый холмик, едва увидел, и слезы сами собой навернулись на глаза. Каша прикусил губу, давя поднимающийся к горлу комок, но сдержаться не смог, начал тихо подвывать в тон ветру. Вновь каркнул ворон на ветке, старик поднял взгляд, погрозил птице кулаком и злобно зашипел. «Пошел прочь! Пошел, проклятый!» Ворон послушно вспорхнул крыльями и улетел. «Ну вот, опять пришел». Словно обратившись к невидимому собеседнику, подумал Каша, подходя к могилке. Та уже была порядочно занесена снегом. «Думал, не буду ходить, а пришел. Но это для дела, ты поймешь. Тебе ведь, наверное, оттуда все видно. Ты потерпи, мне недолго осталось. Чуток еще. Вот дело сделаю доброе, да, наверное, уже все. К тебе пойду». Вытирая красные глаза, старик отошел от холмика, стал глазами рыскать по земле, вспоминая, куда выкинул таблетки. На присыпанной снегом земле сложно было что-то найти, и Каша принялся разгребать холмики, перебирая между пальцами грязь и льдинки, пока руки совсем не замерзли и не одеревенели. Ничего найти не удалось. «Не может быть!» – прошептал Каша, вновь осматриваясь. «Были же здесь! Вот и пузырек от них! Может, из-за влаги растворились? Или птицы сожрали?» Согревая дыханием черные от грязи пальцы, старик всматривался в каждый клочок земли. Но там ничего, кроме прошлогодней пожухлой листвы да трухлявых веточек, не было. «Да где же вы? Где? Эх, взять надо было, дурная голова! А может...» Каша замер, обдумывая внезапно возникшую мысль. «Может, у бандюгана этого еще осталось? Например, в кармане? Ну да!» Он поднялся с колен, повернулся к тому месту, где последний раз видел незнакомца. Но там ничего не было, только белый пушистый снег. Не веря своим глазам, Каша подошел ближе, пошарил рукой в рыхлом снеге. «Должен быть! Куда ему деваться-то?» И вдруг что-то нащупал, какую-то тряпку. Аккуратно потянув за нее, извлек из-под снега рукав куртки, из которого торчала кость. «Матерь Божья!» — скрикнул старик, выронив страшную находку. Обглоданная до белизны конечность, промерзшая на холоде, осталась неподвижно торчать из сугроба, словно одинокий ствол деревца. «Птицы!» — понял Каша, пораженный, глядя на руку. «Все мясо сожрали!» И вдруг выругал сам себя. «Да что мне с его мяса? Какая разница, есть оно у него или нет? Ему тоже уже по боку. Одежда. В ней надо искать!» Пересилив отвращение, старик откопал тело, от которого теперь мало что осталось. Шмотки, в которые был облачен бедолага, превратились в тряпье, пропитанное кровью и прочими жидкостями организма. Во многих местах виднелись следы маленьких когтистых лапок и дырочки от клювов, но карманы все же сохранились. Старик тщательно обшарил их, но вместо заветных таблеток нашел лишь пару зажигалок да целлофановый пакет с какими-то бумажками. «Дурья башка!» — вновь начал корить себя старик, откидывая лохмотья в сторону. «Знал бы, обязательно забрал, а теперь... Что теперь?» Он не знал, возвращаться ни с чем обратно, как он взглянет в глаза Глебу, Вике. Глупо, конечно, обвинять себя в чем-то, кто они такие для него, но все же. Он дал им хоть и маленькую, но надежду, а теперь заберет обратно. Да еще и время отнял, которое они могли потратить на что-то действительно полезное. Старик стал нехотя перебирать найденные бумаги. Нашел среди них два пластиковых пропуска каких-то служащих, накладные и пару листов, исписанных от руки незнакомым ему языком. Повертел в руках карту незнакомой местности с пометками и стрелочками, мельком глянул на схему жилого района. Напрягая извилины, Кэша стал вспоминать, что ему тогда болтал этот теперь уже бывший бандит. «Про ученых говорил», слух произнес старик, загнув на руке палец. «Еще что лекарство изобрели. Его и показал. Молодежь ведь тоже к этим ученым шла». Старик вновь посмотрел на документы, на пропуски с незнакомыми ему именами. Гляделся в лица. Обычные, ничем не примечательные. Может, это и есть те ученые, про которых он говорил и которых убил. «Надо возвращаться». Пряча документы во внутренний карман своей куртки, подумал Каша. «Дома разберемся, как дальше поступить». Вдали послышалась грызня волков и протяжный вой. Старик замер, ловя каждый звук и пытаясь определить место расположения зверья. «Далеко отсюда, но все равно надо идти домой, пока новой беды не приключилось». Решил старик и начал спускаться в небольшую, желто напотевшую по обводу ложбину, через которую можно было выйти к старому мосту.